Часть вторая. Беглецы. Глава первая. Письмо и флакон. Факир опять появляется. Похищение. Безумное бегство. В таинственном помещении. У тела мужа. Решительный шаг. Первые признаки жизни. Он жив. Безграничная радость. Новые угрозы. Новая опасность. Когда миссис Клавдия очнулась от обморока в мрачной хижине могильщика, она сразу же овладела собой, и к ней вернулось ясное сознание. Она немедленно припомнила ужасную драму во всех ее мельчайших подробностях. За несколько часов до прибытия американского консула, который известил ее о внезапной смерти мужа, она нашла в своей спальне на яхте маленький пакетик, таинственным образом очутившийся на стуле, пока она спала. Там был, во-первых, маленький серебряный флакончик с вделанными в него драгоценными камнями, с богатой резьбой индусской работы. Это было в полном смысле слова произведение искусства. Герметически закрывавшей его металлической пробке была привязана маленькая полоска пергамента с надписью «Не открывать раньше прочтения письма». Упомянутое письмо, тоже написанное на пергаменте, служило нижней оберткой флакона, к которому оно было прикреплено большой восковой печатью. Она сняла печать, изображавшую три открытые руки, расположенные треугольником около цветка лотоса, и поспешно прочла письмо. Письмо довольно длинное и написанное красиво и старательно, сообщало ей о происходивших в тюрьме событиях и главным образом о том, что касалось ее мужа. Кроме того, в нем заключались очень ясные и подробные наставления относительно содержимого флакона и о том, как его употреблять. Это чтение произвело на нее ошеломляющее действие. Ее просили сохранить глубочайшую тайну и не разыскивать, каким образом это послание очутилось у нее. Она поняла, что неосторожного слова было бы достаточно, чтобы повредить успеху плана, так смело задуманного и исполненного ее тайными и отважными друзьями. Она сохранила молчание, не сказала ничего даже самым преданным слугам и напрягла все свои нравственные силы, чтобы спокойно ожидать событий. Остальное нам известно, как американский консул навестил ее и отвез в тюрьму в сопровождении двух моряков и так далее, до того времени, когда с ней случился обморок, что в сущности было вполне естественно. Такие трагедии нельзя безнаказанно играть, да еще в такой обстановке. Кроме того, ее мучила неотступная мысль. Ведь английские доктора считают, что он умер. Если наука цивилизованных людей не может его оживить. Наконец, я сама в его присутствии испытала горькое чувство, будто стою перед существом, отошедшим в вечность. Боже мой, дай мне силу выдержать до конца. Сделай, чтобы свершилось чудо. Если же нет, то пусть нас с ним скроет общая могила. Когда после обморока она увидела склоненные над собой добрые лица моряков, она встала и сказала решительным тоном: «Надо действовать». В то же время индус, которого легко было узнать по более грубому, хриплому голосу, произнес: «Мужайтесь, госпожа, ваши друзья не спят». И вдруг в комнату проникла молчаливая подвижная тень и отчетливо обрисовалась при полном освещении. «Факир!» — воскликнула графиня де Солиньяк, узнавая странного человека, появившегося перед ней на яхте. «Ваш преданный слуга!» — сказала странная личность, становясь на колени с почтительностью. Он тотчас же встал и, кидая пламенные взоры на присутствующих туземцев, прибавил: «А вы все повинуйтесь моим приказаниям». Туземцев было 6 человек. Они схватили свои вещи и быстро вышли вслед за факиром. Молодая женщина, сидевшая на скамеечке из индийского тростника, осталась одна с Марием и Джонни, которые начинали терять голову от таких удивительных событий. Едва прошло в этой тягостной тишине четверть часа, как факир появился снова. «Благородная госпожа, следуйте за мною», — тихо произнес он. «Гробокопатели только что вытащили из ямы гроб и отвинтили крышку. Неподвижное тело капитана Пенелеса слабо обрисовывалось при мерцающем свете звезд. «Ни возгласа, ни слова», — сказал факир почтительно, но твердо. «Флакон у вас?» «Да, вы все хорошо помните». «Да, все», — ответила молодая женщина. «Хорошо, теперь подождите». И он с удивительным совершенством стал подражать пению Буль-Буля, индийского соловья. Тотчас же со всех сторон появились черные фигуры. В мгновение ока молодая женщина, тело капитана и оба моряка были схвачены сильными, но не грубыми руками, которые куда-то понесли их. Тише, молчание. Тени галопом поскакали через кладбище и в один момент оставили его за собой. У стен были поставлены лестницы. Они влезли на них и скоро очутились вне предместья. Молодая женщина и моряки, которых все еще несли на руках в полном мраке, отдались на их волю без крика, без движения, без протеста. Все это продолжалось добрый час. Их несло так много людей, и они так часто сменялись, что, вероятно, они успели пройти огромное расстояние. Эта молчаливая, подвижная, запыхавшаяся толпа наконец пришла к высоким темным деревьям. Тут шаг их замедлился. Они не без труда пробрались между спутанными лианами и наваленным там хворостом и достигли низенького, едва заметного строения. Люди, несшие Пенелеса, миссис Клавдия, Мария и Джонни, вошли в раскрытые настежь двери. Все они, чувствуя головокружение, после быстрой ходьбы уселись наконец на землю, покрытую толстыми коврами. Везде блестели огни, легко освещая этот богатый, меблированный в восточном вкусе зал. «Оставайтесь здесь», — приказал морякам факир, который вдруг вырос, как из-под земли. «А вы, благородная госпожа, следуйте за мной». Он открыл боковую дверь и дал знак людям, которые несли капитана Пенелеса. Все вошли в маленькую комнатку. Посреди нее стояла кровать, покрытая вместо матраса рогожиной из индийского тростника. На нее осторожно положили тело капитана, и все вышли, кроме молодой женщины и факира. «А теперь, сударыня», — сказал он коротко, — «вы должны действовать как можно быстрее. Делайте, что я вам сказал, и ваш супруг будет вам возвращен. Вы найдете здесь все, что вам будет нужно. Не бойтесь, ваши верные слуги будут вас хорошо стеречь, и вы будете в полной безопасности». Потом, не ожидая ни слова, ни знака, факир открыл дверь и исчез. Оставшись одна со своим мужем, все еще холодным, неподвижным и бесчувственным, миссис Клавдия призвала на помощь всю свою энергию. Капитан, казалось, спал. Его мужественное лицо, выделявшееся над складками голубого серебряными звездами флага, в который он был завернут, было бледным, как мрамор. Глаза были закрыты. Молодая женщина взглянула на него полным любви и надежды взглядом и прошептала: «Дорогой Джош, ты будешь жить, или мы оба умрем». Не теряя ни минуты, она вынула из кармана серебряный флакон и положила его около кровати, на маленький столик, где находились разные предметы. Серебряный поднос, несколько кусочков белого воска, нож с серебряным лезвием, стакан, полный воды кувшин и несколько шелковых платков. В соответствии с полученными ею инструкциями, графиня смяла между пальцами немного воска, чтобы размягчить его. Потом она заткнула этим воском себе ноздри и покрыла рот двумя сложенными вместе шелковыми платками. Твердой рукой она открыла флакон и вылила себе на руку часть содержащейся в нем жидкости. Потом она начала быстро растирать лоб и затылок своему мужу. Запах, становившийся все сильнее, сделался, наконец, удушливым. Не прими молодая женщина вышеупомянутой предосторожности, она, наверное, упала бы в обморок. Жидкость эта имела свойство испаряться очень быстро, так что ее рука скоро высохла. Она снова взяла флакон, поднесла его к ноздрям мужа и стала медленно считать до 100. Как сильно билось ее сердце во время этой странной операции, от которой зависело спасение их обоих. Но что это? Не ошиблась ли она? Хорошо ли она видит, или ее глаза ослеплены этими испарениями? Ей кажется, что щеки этого бледного лица как будто краснеют. Да-да, это правда. Да, обещанное чудо совершается. Тот, кого считали мертвым, воскресает. Теперь она надеется. Она верит. Мучения, продолжавшиеся 20 часов, окончились. Более чем когда-либо она должна действовать точно и решительно. Она отнимает флакон от ноздрей, берет стакан и наливает туда 12 капель таинственной жидкости. Потом она прибавляет туда 3 ложки воды, которая тотчас становится прекрасного изумрудного цвета. Когда все готово, она берет ножик с серебряным лезвием, осторожно вводит его между сжатыми челюстями и немного раздвигает их. Потом, капля за каплей, при помощи маленькой ложечки, она вливает смесь в рот, внимательно наблюдая, чтобы ни одна капля не пропала даром. Эта деликатная операция, требующая бесконечной ловкости и терпения, продолжается по крайней мере 1/4 часа. Бедная женщина едва дышит, вся в поту. Сердце ее бьется. Она готова упасть в обморок. Проходит несколько минут. Ужасных минут, в течение которых можно постареть на 10 лет. И вот, среди мрачного молчания, царящего в комнате, слышится вздох. Это вздыхает не графиня. Это он, умерший. Неподвижное и холодное тело, которое англичане считают обреченным на темную могилу. Слышится еще вздох, более глубокий и продолжительный. Потом третий. И отяжелевшие веки слегка приподнимаются. Радостный крик вырывается у молодой женщины. Обезумев от радости, она восклицает. «Он жив! Джордж, он жив! Боже, благодарю тебя!» Теперь, следуя наставлениям факира, она быстро открыла дверь и окна, чтобы проветрить комнату от испарения таинственной жидкости. В соседней комнате она увидела удрученных горем моряков, которые ничего не знали и ждали, карауля ее, как две верные собаки. Только теперь она вынула воск из ноздрей и сняла плотную ткань, покрывавшую рот. Марий и Джонни смотрели на нее с изумленным видом, понимая все меньше и меньше. А когда она заговорила, они просто подумали, что она сошла с ума. «Мои верные друзья, мои честные друзья, идите сюда. Мой муж, ваш капитан жив. Слышите ли, он жив!» Они вошли, повинуясь ей, хотя не могли поверить этому чуду, несмотря на ее уверение. Но при виде Пенелеса разразились целым потоком восклицаний. Радостные возгласы молодой женщины окончательно разбудили мертвого, который сел на кровати, потянулся и начал весьма прозаично зевать. «О мой бог! Пусть я провалюсь в ад! Нет, нет! Бог, да благословит вас, капитан!» Провансалец и Янки, совсем ошалев от радости, принялись танцевать. А молодая женщина, рыдая, бросилась на шею мужу. «Джордж, мой дорогой, любимый, наконец-то ты опять со мной!» Капитан Пенелес, весьма удивленный при виде этой безумной радости, этого почти болезненного, нервного порыва нежности, наконец сказал еще не твердым голосом. «Что же это у вас делается, милая Клавдия? Где я теперь? Не приснилось ли мне на яхте, что англичане взяли меня, арестовали и заковали в цепь?» Капитан перебил громовым голосом провансаль. «Это все правда, чистая правда, как и то, что солнце светит на небе. Было даже гораздо хуже. Вы умерли, англичане вас похоронили, и мы плакали за вами. А теперь вы воскресли. И вот вам доказательство, что мы не знаем, куда деваться от радости. Правда, Джонни?» Не будучи в силах произнести ни слова, американец вертел головой, как обезьяна, а его рот невольно расширялся в нежную и в то же время комическую улыбку. «Но я ничего не понимаю», — возразил капитан. «Я, как и всегда, заснул в тюрьме. И, по правде сказать, меня порядочно беспокоили цепи, которые меня заковали господа англичане. А теперь вдруг я просыпаюсь свободным». «Да, мой друг, живым и свободным», сказала миссис Клавдия, торжествуя. «Я вам скоро подробно расскажу, какие мне пришлось перенести мучения и как я вас считала мертвым, желая сама умереть. Милая Клавдия, я обязан вам тем, что я ожил. О, я была только пассивной, хотя и усердным орудием в руках преданных и таинственных друзей, которые действительно обладают удивительными средствами и могуществом. Один факир? При этих словах появился сам факир. Вот он, сказала миссис Клавдия, указывая на индуса с удивлением, смешанным с ужасом. За факиром шли три человека, несшие туземные одежды, оружие и провизию. Подойдя к постели, где лежал Пенелес, факир склонился, приложив руки ко лбу, и сказал кратко. Господин, вы теперь живы и свободны. Ученики Брамина заплатили вам свой долг. Но у вас есть ужасные враги. Скоро они узнают место вашего убежища. Бегите. Но я не знаю даже, куда идти. Доверьтесь мне, и я скрою вас в убежище, где все скоро про вас забудут. Скорей, скорей, оденьтесь по-индусски. Что за чудное будет бегство? Воскликнула молодая женщина, чувствуя в себе достаточно сил, чтобы побороть армию. Несмотря на ваше богатство, у вас теперь нет средств. Так пользуйтесь деньгами наших адептов. Их сокровищница открыта для вас. А что будет с яхтой, моим дорогим Пенелесом? Не беспокойтесь, капитан. Англичане не завладеют ею. Лучший кормчий Индии отведет ее, по вашему приказанию, в безопасное место. Отлично, мой добрый факир. Джонни, Мари, идите переодеваться. И мы с графиней сделаем то же. Господин, прервал факир. Спешите, спешите, минуты дороги. Знаете, вам грозит опасность еще большая.